Обратиться девочке было не к кому. Она боялась, что, если расскажет обо всем священнику или монахиням в приходской школе, ей просто не поверят. И еще боялась, что о ее жалобах узнают дома, и ей придется еще тяжелее. Когда она рассказала обо всем мне, я предложила ей укрыться в моем доме и оставаться столько, сколько она захочет. Клэр на мгновение задумалась, вспоминая, как неистовствовала она, когда ее усилия оказались напрасными. Через 2 недели после того, как подругу вернули домой, она вновь убежала. Должно быть, она навсегда покинула город. Никто о ней больше ничего не слышал. Вы могли бы чистосердечно рассказать обо всем в полиции и избавить себя от неприятностей. И что бы мне это дало? С упреком спросила Клэр. Ее отчим был миллионером. Они жили в роскошном доме в Гарден-Дистрикт. Даже если бы девочке кто-нибудь и поверил, все равно эту историю замяли бы. А ее вернули домой. Кроме того, я обещала, что не выдам ее. Она тряхнула головой, словно в подтверждение своих слов. То, что пришлось пережить мне в связи с этим арестом, едва ли можно сравнить с тем, что выстрадала она, мистер Кассиди. Расскажите мне об Андре Филиппе. Клэр взглянула на него с нескрываемой враждебностью. Что вы хотите знать? Вы оба посещали духовную академию. Да, мы учились вместе с 7 по 12 класс. Наставницей была сестра Анна Элизабет. Клэр резко вскинула голову. «И что же предосудительного в том, что мы с Андре были школьными приятелями?» «Расскажите мне о нем», — сказал Кассиди, словно не замечая ее иронии. «Он забавный человечек». Внезапно ее тон переменился. От прежнего благодушия и легкого кокетства не осталось и следа. Даже голос ее возвысился до резких ноток. «Я вполне допускаю, что для таких атлетов, как вы, Андре всего лишь забавный человечек». Я не имел в виду ничего оскорбительного. Мне плевать на то, что вы имели в виду. Его можно назвать ветреным человеком? Это что, важно? Я еще не знаю. Итак? Нет, он со школьных лет помешан на Ясмин. Но у него нет интимных отношений ни с кем, ни с мужчиной, ни с женщиной. Этого я не знаю. Живет он один. Я знаю. Еще бы, конечно. У меня есть досье на него, сказал Кассиди. Так же, как и на всех служащих отеля «Фермон», даже на тех, кто не дежурил в ту ночь. А на меня у вас тоже досье? Да, причем очень пухлое. Я плещена. Кассиди нахмурился. Что вы можете сказать о родителях, Андре? Какова его родословная? Я не сумел в ней разобраться. В вашем вопросе есть какая-то расовая подоплека? Черт, не сдержался Кассиди. Да нет же. Вы когда-нибудь оставите этот агрессивный тон? Клэр взвесила все «за» и «против», решив, что лучше рассказать ему об Андре. Если она будет и дальше упорствовать, Кассиди станет копать в одиночку, но чем больше он раскопает, тем сложнее станет ее положение. Мать Андре была квартиронкой. Квартироны — потомки от браков мулатов и белых людей, в свою очередь мулаты — потомки от браков белых с неграми. «Вы знакомы с таким определением?» Он кивнул. Она была на редкость красивой женщиной, Ясмин чем-то напоминает ее. И хотя она была умная, образование так и не получила. Вместо этого она предпочитала углублять свои знания в тех областях, которые были полезны при ее профессии. И что же это за профессия? Компаньонка мужчин. Она переняла ее от своей матери. Первые клиенты появились у нее, когда ей было 15 лет. Она что, была проституткой? Эти слова задели Клэр. И она не стала скрывать этого. Проститутки стоят по углам на улицах и виснут на случайных прохожих. Здесь же совсем другое дело. Мать Андре поддерживала разносторонние отношения с джентльменами, и часто они продолжались многие годы и хорошо оплачивались. Эти джентльмены были белыми? В большинстве — да. И один из них был отцом Андре. Вы правы. Он был известным бизнесменом и не мог признать ребенка. Но нес за него ответственность. Вы знаете его? Андре знает, но он никогда не называл мне его имени. И даже если бы оно вам было известно, вы бы все равно мне не сказали. Нет, не сказала бы. Кассиди на мгновение задумался. Поскольку отец его был человеком преуспевающим, Андре имел возможность посещать лучшие школы. Да, но он все равно оставался изгоем. Дети, с которыми он учился, говорили о его маман всякие гнусности, придумывали ему обидные прозвища. Меня же тоже считали чужой, поскольку я была не из нормальной, по их понятиям, семьи, так что вполне естественно, что мы с Андре подружились. Они с матерью были очень преданы друг другу. Переняв еще от своей матери многие полезные навыки, мама Андре передала их сыну, обучив его этикету, научив разбираться в еде и винах, красиво одеваться, отличать истинное качество от фальшивок, будь то драгоценности, белье или антикварная мебель. Еще до того, как отец Андре купил для нее дом, она брала с собой сына, когда шла на свидание со своими клиентами. Они ждали ее в вестибюлях роскошных отелей, куда цветных в то время, а это было начало 60-х, вообще не пускали. Может быть, тогда и зародилась его любовь к отелям? Как для других, храмы и соборы для Андре именно отели стали своеобразным символом красоты и святости, и никому другому не дано было понять этого. Андре пускали в такие места, куда остальным детям вход был заказан, и в мечтах он уже с ранних лет мыслил себя управляющим одного из этих роскошных заведений. И каким-то далеким, словно потусторонним голосом она добавила: «Я рада, что его мечты сбылись». «А что стало с его матерью?» — спросил Кассиди. «У нее до сих пор осталась клиентура?» «Нет, мистер Кассиди. Она сама распорядилась своей жизнью, вскрыв себе вены». Однажды, возвратившись из школы, Андре нашел ее мертвой в ванне. О, Боже! «Если вы слабонервны, тогда не стоит ворошить прошлое». Он нахмурился. «Неужели вы думаете, мне все это приятно? А если нет, почему же тогда вы с таким упорством копаетесь в чужом грязном белье? Это один из самых неприятных аспектов моей профессии, Клэр. Но как бы то ни было, работа есть работа. Ответьте мне на один вопрос», — неожиданно попросила она. «Какой?» «Разве вам по долгу службы положено называть меня Клэр?» Они посмотрели друг на друга долгим взглядом, пауза была напряженной. Наконец он не выдержал и сказал, отвернувшись от нее: «Нет, не положено». «Тогда почему же вы?» Он медленно обернулся. Его взгляд, казалось, стал живым. Каждой клеточкой своего тела Клэр ощущала его прикосновение. «Вы, может быть, и лгунья, Клэр, но вы же не глупы», — хрипло произнес он. «Вы сами знаете, почему». Она неотрывно смотрела на него, пока не стало больно дышать от охватившего волнения. Нужно было прервать это напряжение, отвести взгляд, но она была не в силах сделать это. Словно невидимые цепи приковали их друг к другу. Оцепенение длилось так долго, что, когда он наконец шевельнулся, Клэр инстинктивно отпрянула, словно в испуге. Но он лишь поднял руку, чтобы растереть затекшую шею. «Вернемся к Андре. Итак, он позвонил вам в ту ночь и сказал, что ваша мать находится в Фермоне». Клэр кивнула. Говорить было трудно, сердце все еще бешено колотилось. «Вы поехали за ней?» «Да». «Одна?» «Да, на своей машине». «В котором часу это было?» «Точно не могу сказать». «Клэр, но я действительно не знаю», — закричала она, не выдержав. «Это было уже после богослужения, ведь, как вам известно, там я была значительно раньше». Кассиди старался держать себя в руках, хотя было видно, что ему это давалось нелегко. «Скажите хотя бы приблизительно, в котором часу это было. Ну, может быть, в полночь, не позже». «Как Мэри Кэтрин удалось выйти из дома без вашего ведома? Я же говорила вам, что она бывает весьма находчивой». Она спустилась вниз, отключила сигнализацию и открыла замки. «Даже во время ее так называемых приступов она может действовать так осознанно?» Клэр избегала смотреть на него. «Иногда да». «Хорошо, допустим. Итак, вы поехали в Фермон. Я оставила машину прямо посреди улицы. Знала, что задержусь буквально на минуту. Так оно и вышло. Я бросилась в офис Андрею, он передал мне маму, и мы вместе вышли из отеля. Все это заняло не более 2 минут. Кто-нибудь еще видел вас? Я имею в виду из персонала отеля. Не знаю. Думаю, вы могли бы сами спросить у них». «Я так и сделаю».